Так. Александр Егоров и Сергей Зайцев. Гуком комсомола направляет. А ведь у нас только одна штатная должность свободна. Тут ошибка произошла. Как же теперь быть? Останется тот, кто покажет себя с лучшей стороны. Но вообще-то вы не сильно тревожитесь, ребята. Штат, конечно, почти весь заполнен. Однако у нас особая работа. Все время происходит движение в личном составе. Может, вам внезапно обоим повезет. Вдруг откроется непредвиденный шанс. Понятно. Павел Нилин. Испытательный срок. Дежурный по городу Барбашов слушает. Ограбление? Так, так. Адрес? Так, так, записываю. Группу высылаю. Воденков? Воденков? Я? На извозчичью, ограбление сберкассы. Вот, держи адрес. Ограбление сберкассы? Ну, это, брат, пока не для тебя. Ты, брат, тут не сиди. Ты только путаешь меня. Да, в уголовном розыске почти непрерывно звонил телефон. Из районов города и губернии сообщали о происшествиях, убийствах, кражах, ограблениях. Но Зайцева пока не допускали к этим делам. И Егорова не допускали. Впрочем, Егоров, как видно, и не стремился к опасным приключениям. Угрюмый, стеснительный, похоже, в кургузом черном пиджачке и выленившей форменной фуражке на обносившегося гимназиста, он целый день сидел на широкой скамейке, где обычно ожидают в своей очереди потерпевшие или задержанные по подозрению, пока их не опросит дежурный. И его самого было легко принять за потерпевшего. А Зайцев большую часть дня проводил в разных комнатах, слушал, как ведут допросы, или заглядывал в окошечко арестного помещения. Зайцев держал руку в кармане, будто у него там пистолет. Но пистолета Зайцеву еще не выдали. И Егорову не выдали. И неизвестно, выдадут ли. Неизвестно даже, оставят ли работать в этом грозном учреждении. Дело в том, что Жур, которому они прикреплены в качестве стажеров, вот уже который день лежит в больнице. Его подстрелили бандиты на Извозчей горе. Говорят, очень сильно попортили ему руку. Да, и еще неизвестно, вернется ли Жур к исполнению своих обязанностей. Ничего не известно. А время идет. Дежурный по городу Бурмашов слушает. Так, так. Адрес. Да-да, записываю. Есть. А кто такой Усякин? А тебе зачем? А вот тут на стене написано: «Усякин, я тебя не боюсь». Ну, мало ли что тут написано. Дежурный слушает. Егорову тоже хочется знать, где что случилось. Каждый звонок волнует его. Но заговаривать с дежурным он больше не решается. Егоров старается сидеть тихо, вид у него вялый. Глядя со стороны, можно подумать, что он хочет спать. Но он спать совсем не хочет. Внутри у него все кипит и клокочет. Уж лучше, чем сидеть так бестолку, опять пойти по дворам. Если нет постоянной работы, можно наняться кому-нибудь попилить, поколоть дрова. Тем более пила есть хорошая, Лучкова и Колун от покойного отца еще остались. Все-таки заработок. А то вечером придешь домой, сестра Катя спросит: «Ну как, сыщик? Кого поймал?» «Ну как, сыщик? Кого поймал?» «Никого я не поймал, но поймаю. Вот посмотришь, поймаю». «Ну уж ладно. Вон картошка. Кушаю, что есть. И получше тебя люди не могут устроиться». «Пять прямо в горле останавливаются эти картошки. А что делать? И Катю винить нельзя. Ей трудно. У нее трое ребятишек без отца. Она целый день и ночь стирает и гладит, стирает и гладит. А Егоров вот сидит в дежурке. И чего он сидит? На что надеется? Может, ничего из этого сидения и не получится? Даже, скорее всего, не получится. А время идет. А ведь это не просто время идет. Это жизнь проходит. Было Егорову 17 лет. Зимой будет 18. В Дударях он было хорошо устроился. Жил у дяди, работал на маслозаводе. И грузчиком работал, и помощником аппаратчика. Неплохо работал, присматривался к делу. Но дядя внезапно на старости лет женился во второй раз. Новая жена стала настраивать дядю против племянника. Пришлось уехать обратно к сестре. И не рад теперь Егоров, что уехал из Дударей. Эх, там все-таки штатным работником считался. А тут что? Сашок, Сашок, ты гляди, что нам дали. Это билеты. Нас приглашают как сотрудников. Будет вечер в честь Октябрьской революции. А еще полагаются талоны в буфет. Пойдем к Зыбицкому, возьмем талоны. Зайцев уже знает всех. И хотя на дверях комнаты, где сидит Зыбицкий, приколочена табличка «Посторонним вход воспрещен», Зайцев смело открывает эту дверь, а Егоров остается в коридоре. Да иди, иди. Тут написано «посторонним». Мы же с тобой не посторонние, если нас, как видишь, приглашают. Дорогой товарищ Егоров, организационная комиссия по проведению праздника Октябрьской революции приглашает вас на торжественный вечер. Доклад товарища Курычева, художественная часть, в заключении товарищеский чай. Вот оно, как дело-то обернулось. Ну, я очень рада за тебя, Саша. Очень рада. Ну, в чем же, мне интересно, ты пойдешь? Надо бы хоть рубашку тебе купить, Саша. И утром в воскресенье, попросив соседку приглядеть за ребятишками, Катя повела Егорова на Чистеревскую улицу. Прежде всего, они зашли в красивый магазин с громадной вывеской «Петр Штейн и компания. Мануфактура и конфекцион». Чего изволитесь? Вот молодому человеку рубашка нужна. Ах, рубашка, извольте. Есть прекрасный выбор белых сорочек. Не желаете ли эти? Нет, эти не желаю. Или вот эти? А сколько вот это стоит? Вот, цена-с. У нас все лучше. Пойдем, Катя, пойдем. Не надо мне никаких рубашек. Буржуи проклятые. Пойдем на Чистеревский базар, там купим. Пойдем. Пряники свежие, пряники свежие, пряники. Топоры, пилы, инструменты разные. Покупай. Ой, Кать, смотри, чего тут только нет. Ой, да. Смотри, смотри, Кать, лиса в клетке. Да ты, Саша, погоди, на лису не смотри. Нам лиса ни к чему сейчас. А ну-ка, примерь-ка лучше вот этот френчик. Ты посмотри, почти новый, а? Новый, новый. И недорого прошу. Эх ты. Наверное, какой-нибудь иностранный офицер из этих интервентов носил. Ничего, ничего, смотри, мы его приспособим. А ну-ка еще вот эту косовороточку. Вот это подходящее. Сколько просишь, бабуля? 3 рубля. Ух ты! Ну уж это ты через край хватило. Ну ладно, бери за 2. А, вот так-то лучше. А ну-ка дай сюда. О, ну, видишь, Саша, мы и френч, и косовороточку купили. И еще денег вон немного осталось. А у этих буржуев на одну рубашку не хватило. Так, а френч тебе идет. Идет. Вот теперь ты сотрудник. Да меня еще не приняли. Ну, значит, примут. Примут, обязательно примут. Как же это могут не принять, если мы такие деньги затратили только на одну одежду? Смотри, Кать, как красиво кругом. Портреты развесили, флаги. Вечером еще лампочки электрические зажгут. Чего красивого-то? Буржуи вон как были, так и остались. Только название переменилось. Непманы. Это временное явление. Временные трудности. Эх, не так надо с сестрой разговаривать. А как? Катя сейчас, вот в эту минуту, беспокоится, конечно, не столько из-за новоявленных буржуев, сколько из-за того, что деньги, сбереженные ребятишкам на валенки, уже истрачены. Почти все истрачены. Хорошо вам, мужикам, хорошо. Беспечные вы. Никакой-то заботушки у вас нету. А женщинам, ох, как трудно. Особенно с детьми. И мужчинам трудно, ясно. Не словами надо успокаивать Катю, а делом, заработком. А когда он будет, заработок? Товарищи приглашенные, прошу, прошу, проходите. Егоров, я тебя приветствую. Фуражку можешь повесить вон туда, на вешалку. Проходи, проходи. Здравствуйте. Очень приятно. Товарищи, проходите все в зал. Сейчас начнется торжественная часть. Прошу вас, проходите. В зале, где в обычные дни за тесно составленными столами сидят милицейские служащие, стучат машинки, прикладываются печати, толпятся посетители, столов не было. Были рядами выстроены стулья и сооружен помост с трибуной и единственным длинным столом, усланным красной материей. Егоров не пробивался в первый ряд, но как-то так получилось, что он оказался в первом ряду. И впервые в жизни увидел самого товарища Курычева. Даже рябинки на его лице увидел. Товарищ Курычев, опираясь на трибуну, делал доклад. Совсем недавно враги советской власти убили в Лозанне нашего представителя товарища Воровского. Буржуи стремятся задушить мировую революцию. Но рабочий класс всего мира за нас. И мы за весь рабочий класс, какой есть на всем земном шаре. Верно! Поэтому мы сейчас приветствуем рабочих немецкого города Гамбурга, которые вот в эти дни ведут ожесточенные уличные бои с полицией. Мы посылаем им сейчас отсюда наш пролетарский пламенный привет. Я надеюсь, вам понятна вся сложность и все неимоверные трудности, в которых мы живем. Потом товарищ Курычев объясняет, почему мы еще допускаем буржуазию торговать и даже позволяем частникам открывать заводы. Таким образом, наша с вами судьба, товарищи, зависит сейчас не только от нас самих, но и от многих мировых факторов. Факторы. Это еще непонятно Егорову. Но ему становится вдруг понятным, что и его судьба зависит теперь, пожалуй, не только от товарища Курычева. Она связана, его судьба, и с добычей угля в Донбассе, и с боями в Гамбурге, и еще со многим, что происходит вдалеке от него, но имеет к нему, однако, прямое отношение. Он усваивает это не столько умом, сколько сердцем. И его охватывает необыкновенное, еще до конца неосознанное волнение. Теперь возьмем такой факт. Генерал Пепеляев, как вы знаете, недавно разбит. Его банды рассеяны, но не ликвидированы полностью. Они еще бродят по тайге, совершают набеги на сельские местности и пользуются поддержкой кулачества. В деревне идет глухая классовая борьба. Идет она и в городе. Непмановские элементы еще надеются, что им удастся хотя бы тихой такой, знаете, сапой одолеть советскую власть. Вы же знаете, что нам пришлось недавно удалить из нашего аппарата несколько старых работников. увлеченных во взятках и грязных связях с непмановскими элементами. Мы сейчас сделаем ставку на молодые кадры работников. Мы должны быть уверены в их неподкупности. Егоров, ты чё сидишь один? Задумался? Слыхал, что Крючев-то говорит? Нужны, мол, молодые кадры насаждать революционную законность даже в самом срочном порядке. А Жур, между прочим, все еще лежит в больнице, а мы за него тут баклуши бьем. Нет, это надо поломать. Надо пойти прямо к самому Крючеву и поставить вопрос так. Или. Да, для такой работы, как эта... Я считаю, надо иметь особые способности. Вот как у тебя. А я еще про себя не знаю. Ну что ты? И у тебя хорошие способности будут. Ну, если, конечно, приложишь старания. Вот. Смотри. Интересная книжка. Господин Сигемицу написал. Если хочешь, ознакомься. По-моему, мировая книжонка. Хотя автор явно не наш человек. Спасибо. Я почитаю. Уже художественная часть начинается. Ну все, пока. Слушайте все, рабочий и крестьянин. СССР, сегодня всем пример. Мы идем, и 5 годов за нами. И сегодня праздник в СССР. Этот день, победа эта, это выжженный навеки след. Слушай все, республика советов существует 5 огромных лет. Это мир разорван динамитом, это к черту капитал отверть, это псам, лакеям и наймитам, слугам капитала смерть. Новый мир, коммуна, мир и труд. Наше знамя красное трепещет, наши кони боевые ржут. Оружие сжав, в сражение вышел и вырвал власть рабочий класс. Теперь ты власть попробуй вырви, буржуй сжатых рук у нас. Этот гимн наш победный, вся республика, бой! Синтернационалом воспрянет род людской. Браво! Браво! А действительно, здорово поют, а? И все в самую точку. Ну до чего способные и политически подкованные люди, а? Помогите, помогите детям. Тысячи от голода валятся. Не дайте будущему умереть. Поможем беспризорным скитальцам. Детские дома полны. Принято 15 тысяч. Товарищи, вы вашу помощь должны на скрижалях революции выжечь. Проходит Непман безучастный в шубе с десятками пирожных в животе. А улица, засасывая, губит не только наших и его детей. В гнилом разврате уличных зловоний ребенку трудно уцелеть. И если вам не жалко посторонних, своих детей должны вы пожалеть. Те, кто сыты, обуты, одеты, подумай, как живут дети. Дети ютятся в развалинах под забором, растут громилые воры. В республике советской не должно быть беспризорности детской. Рабочий, спасешь детей, вступая в общество их друзей. Внизу, в первом этаже, были накрыты столы. Перед каждым приглашенным поставили стакан с чаем и тарелку с бутербродами, яблоками и конфетами. Яблоки и конфеты Егоров сразу же спрятал в карман. Потом, подумав, аккуратно завернул в чистый носовой платок бутерброды с сыром и брынзой. Племянником и Катя. Егоров, иди сюда. Познакомься. Рая. Егоров. Пей чай с шоколадными конфетами. Пирожное вот бери. А пирожное откуда? Тут же еще один буфет есть. За деньги. Ты как будто первый раз сюда пришел. А я и правда первый раз. Послушай, Зайцев, это откуда девушка? Тоже здешняя сотрудница? Да нет, зачем? Это просто моя девушка. Ну, знакомая. А как она сюда попала? Обыкновенно. Я ее провел. Взял у Бармашова билет и провел. У Зайцева своя девушка есть. Хотя он старше меня всего месяца на три. Хорошенькая. А у меня никакой девушки нет. Года два назад, когда еще был жив отец и Егоров учился в школе, ему сильно нравилась одна девочка. Аня Иващенко. Он, наверное, влюбился в нее. Конечно, влюбился. И написал ей стихи. Он тогда еще писал стихи и мечтал стать поэтом. Но не стал. И теперь уж не стану, сам знаю. А тогда писал. Тайно писал, никому не показывал. Нет, показывал. Но только одному человеку. Ваньке Маничеву. Мы с ним за одной партой сидели. Даже Аня Иващенко не показывал. Да она и не обращала на меня никакого внимания. Хотя, наверное, заметно было, что я в нее влюблен. Егоров даже заикался, когда разговаривал с ней. А она все равно не обращала на него никакого внимания. А почему? Не знаю. Егоров, ты чего задумался? Идем танцевать. Хочешь, потанцуй с моей девушкой. Запомни, ее зовут Рая. Не стоит сейчас. Я домой пойду. Вернувшись домой, Егоров всю ночь при керосиновой лампе изучал произведение господина Сегемитсу. Вот именно изучал. Читал и перечитывал, и делал выписки. И под утро пришел к убеждению, что он, Егоров, способен с помощью этой книги усовершенствовать свою мускулатуру ничуть не хуже любого моряка или офицера. Все дело в упорстве, в систематичности занятий. Так утверждает господин Сегемитсу. Ну что ж, если надо, проявим упорство. Посмотрим, что из этого получится. Дежурный по городу Бурмашов вас слушает. Так, так. Так, записываю. Чтобы укрепить кисть руки, надо постоянно ребром ладони постукивать о какой-нибудь твердый, желательно деревянный предмет. Вот так. И ладонь постепенно приобретет прочность камня или железа. Надо только все время постукивать. Вот так. Ты чего дергаешься, Егоров? Ты нервный, что ли? Не особенно. А может, я действительно нервный? Ну да, посидишь тут, послушаешь, станешь нервным. Если бы он не посидел несколько дней, как теперь в дежурке уголовного розыска, он, наверное, никогда бы не узнал, что на свете... Вот лишь в одном городе столько несчастий. А человек, как сказано в одной книжке, создан для счастья, как птица для полета. Откуда берутся несчастья? Откуда появляются воры, грабители, убийцы? Или вот такие женщины, как эта, что стоит сейчас у стола дежурного? Да не убивал я его! Он был из себя очень полный, представительный. В хороших годах. Ну, Он покушал немножко портвейну, присел, ну и помер. А что у него были деньги, я это вовсе не знала. Но, прекрати, тебе говорят. Ты это расскажешь следователю. А тут дети. Да какие же это дети? Это не дети, а первые бандиты. Они сейчас сумку у меня выхватили в коридоре. Велите им, гражданин начальник, отдать сумку. Эй вы, орлы. Что? Ограбление сберегательной кассы? Где? На Макаревской? Угу. Воденков? Да. Давай на Макаревскую. Возьми с собой Солдатенкова. Дом номер 4, сберкасса. Есть. Сейчас выезжаем. Часовой? Это увидев шестой номер. Я ее записываю за Савельевым. Тихо, тихо, я сказал. А мальчишек орлов этих пусть заберет Михаил Кузьмич. Так, ну, кто тут еще? Воробейчик, наверное, сейчас же забыл о тех, кого увели. Он опрашивает уже новых людей. А Егоров все еще думает о той женщине и о мальчишках. И неловко признаться, что его печалит их судьба, словно они ему родные. Словно он, Егоров, чего-то не доглядел, и вот из-за этого произошло несчастье, или еще скоро произойдет. Послушай, Егоров, давай пойдем в ресторан «Париж». Посидим, поговорим. Ну ты что? Да ты не стесняйся. У меня есть деньги. Ну, в крайнем случае, ты тоже меня потом пригласишь. Что мы с тобой, в последний раз, что ли, видимся? Ну, ладно, идем. А тебе деньги отец дает? Нет, зачем? Я сам зарабатываю. А как? Да очень просто. Я вон в газете пишу. Если где замечу непорядок, сейчас же подаю в газету заметку. Вот тут, например, в прошлом году прессованное сено сложили, а укрыть не укрыли. Оно сгнило. Я написал, что надо бы дать по рукам за это дело. А как подписываешься? Глаз. Глаз? Ну да, глаз. Мне платят за это как рабкору. Немного, но все-таки платят. Я могу и больше зарабатывать. Сколько захочу, столько и заработаю. Я могу даже фельетончик написать. А почему ты не поступишь на постоянную в редакцию? Не хочу. Этот ответ просто ошеломляет Егорова. Зайцев ведет себя так, будто все в мире зависит только от него, Зайцева. Куда захочет, туда и поступит. И не похоже, что он хвастается. Нет, он, наверное, в самом деле так думает, так уверен, что удастся все, что захочет. Я же тебе говорил, я люблю эту работу в уголовном розыске. О, вот хорошее местечко. У стены под пальмой. Так, давай. Садись. Клетка с канареечкой тут. Уютно. Угу. Где у нас на комсомольском учете состоишь? Пока нигде. У меня учетная карточка еще в Дударях. А членские взносы платишь? Пока не платил, нечего платить. Я же не считаюсь безработным, на бирже труда не состою. Ты смотри, как бы тебя не прогнали из комсомола. Ты возьмись на учет в управлении милиции. Да кто же меня примет? Примут, я вон уже взялся. Мне вчера, кстати, дали одно комсомольское поручение. Буду драм-кружок организовывать. Да ты что, ей-богу. Комсомолец не должен говорить «ей-богу». Пора бы от этого отвыкать, понял? Ну, ладно. Да ты пей пиво. Сейчас поедим пельменей, и у меня есть предложение. Пурпурного заката синевой окутанные цветы. Пельмени извольте. Желанный мой когда-то. тарелки-то как держите? Где же вы? Вы же пальцы туда макаете. А ресторан, между прочим, называется Париж. Извиняюсь. Ладно тебе. Да ничего не ладно. В другой раз вон вызову хозяина, заставлю переменить. Идите, нечего на меня глазеть. На первый раз я это дело прощаю. Да не стоит с ними затеваться. Они, это официантки, ну, тоже можно сказать, рабочий класс. Работают, правда, на хозяина. Да ты пойми, в том-то и дело. Я вон заметил, когда сюда зайдет какой-нибудь толстопузый нетман, так они готовы в три погибели изогнуться. А мы зашли, простые ребята. Значит, можно без подноса? Нет, это дело надо поломать. Так вот, какое у меня есть предложение. Надо навестить Жура. Слушай, конечно, я как-то не подумал об этом, конечно. Ну, вообще-то я сейчас не держусь за Жура. Я мог бы работать, допустим, с Воденковым. Он даже согласен взять меня к себе, но ему неудобно перед Журом, понимаешь? Поэтому нам лучше всего завтра пойти в больницу и узнать, какие дела у Жура. Может, он еще год собирается болеть. Ты-то как? Все в дежурке сидишь? Да. А что еще делать? Я уже на 4 происшествиях побывал. Да? А с кем? Кто тебя взял? Воденков. Очень просто. Вот сегодня Воденков искал Солдатенкова, чтобы ехать на Бокаревскую, где ограбили сберкассу. Но Солдатенкова вызвали к начальнику. А тут я подвернулся. И Воденков взял меня с собой. Воденков, во мужик, сразу наколол наводчика. Какого наводчика? Да наводчиком оказался племянник сторожа, соседнего со сберкассой дома. Ну такой рыжий, вроде меня, наших с тобой лет парнишка. Когда Воденков начал допрашивать его дядю, он хотел тут же когти подорвать. Бросился к окну, но я тут же его сшиб с ног. Знаешь, этим приемчиком, ты помнишь, вот раз, а потом, когда мы его вели, он сразу же раскололся, раскис, говорит, я год был безработным, прям все продал себя, поехал к дяде, познакомился тут с одними ребятами, ну, в общем, плачет, слюнтяй. А может, он и правда был безработным? Да ты что? Жалеешь его? Воров жалеешь? Не жалею, но все-таки, когда посмотришь на это, как сегодня в дежурке, неприятно. Все равно надо кончать эту публику, понял? Кончать! Вечером просто нельзя пройти по саду Розы Люксембург. Вырывает у женщин сумки. Даже у моей девушки, помнишь эту Раю? Чуть не вырвали. А с твоим характером, предупреждаю, тебе будет худо. Характер тебе надо менять. Да я понимаю. И Егоров стал в задумчивости постукивать ребром ладони о край стола, как рекомендует господин Сигемицу. Это превращалось в привычку. Сердце бурно. Ой, товарищ Жур, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы знаете, мы тут к вам в больницу собрались. Что ж, опоздали. Ну как, ребята? Вас еще не подстрелили, а я вот досрочно встал на текущий ремонт. Жаль, что правая вышла из строя. Такие дела, такая работа. Товарищ Воробейчик, дай-ка журнал. Ты вот что, ты мне больших дел не давай. Я еще числюсь на больничном листе. У меня рука. Ну, дай что-нибудь такое не очень хлопотное, чтобы вот с ребятами съездить. Огневые, видать, ребята. Эта случайная, еще не заслуженная похвала не обрадовала, а, пожалуй, встревожила Егорова. Огневые. Зайцев – это правда, огневой, а про себя Егоров не решился бы такое сказать. И даже струхнул. Вот сейчас начинается самое главное. Они поедут, как говорят тут, на дело, где надо будет действовать в опасных условиях, и сразу обнаружится, что Егоров не годится. Хотя почему это вдруг? Еще ничего не известно, посмотрим. Тут у меня есть одно дело, такое вроде бы ученическое. Аптекарь какой-то не то отравился, не то удавился. На Поливановской улице номер 14. Так. Против приюта для глухонемых. Вот, вот это подходящее. Надо только вызвать Каца. Кац тут. Ну, пошли, товарищи. Главное в нашем деле не робеть в любое время. Мы, как говорится, ребята, хваткие. Семеро одного не боимся и на печке не дрожим. Ребята, на пролетке поедем. Эй, братец, подъезжай сюда. Садитесь. На Поливановскую, 14. Ага. Это судебный медик Илья Борисович Кац. Здрасте. Очень приятно, очень приятно. Ну, а это... Ну, это мы еще поглядим, что из них будет. Ну вот, приехали. Ты нас, уважаемый, тут. Подожди. Пошли. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Что у вас случилось? Да вот, наш сосед, аптекарь Коломейц Яков Вениаминович, разошелся с супругой и, видимо, переживал. Ну, короче говоря, скончался. Так, так, ключ. Да он изнутри замкнутый. Зайцев, ну-ка, вот нож открой. Мне не с руки. Лучше было бы Егорову не приезжать сюда, не сидеть в извозчичьей пролетке, не греть у живота, наполняющий сердце гордостью наган. Как открылась дверь, Егоров сразу обмер. В спертом воздухе под потолком на шнуре висел человек с обезображенным лицом. Так, ну что же, ваше слово, Илья Борисович. Одну минуту. Граждане, лишних все-таки попрошу отойти. А вот вы и вот вы останьтесь, нам нужны понятые. Так, это называется смерть. Надо его снять. Сейчас, я стремянку поставлю. Вот это правильно. Ну, так, Егоров, ты придерживай его, да. Придерживай. Ага. И вверх. Вот так. Зайцев, ну-ка, перережь шнур. Так, ну, опускайте. Егоров, однако, не понял, кого придерживать. И взялся, скрипя сердце, за стремянку. А придерживать надо было аптекаря, чтобы он не рухнул. Но это уж Егоров, пожалуй, не смог бы. Не смог бы заставить себя. Аптекаря снял Кац. И Жур помогал ему левой рукой. А Егоров все еще держался за стремянку. Хотя Зайцев уже слез. Так... О, форточка плотно прикрыта, но не замкнута на крючок. Ходили к нему его компаньоны, братья Френевы, Борис и Григорий. Так. Очень жалели его. Все сговаривали прокатиться на извозчике, ну, для удовольствия, чтобы, значит, согнать тоску. Братья даже извозчика нанимали, но он не схотел, бедняжка. Понятно. Какие братья? Френевы. Ну, тоже аптекари с Белоглазовской. Так. Давно они были? Да уж давно. Ну, дня, наверное, 3 назад. Не нравятся мне эти линии на шее покойного. Да, не очень он хорошо выглядит. Егоров, у тебя как почерк, разборчивый? А, ну, ничего. Тогда садись за стол, пиши. Сначала заглавие. Протокол осмотра места происшествия. Написал? Угу. Молодец. Теперь год, месяц, число. 12 часов дня. Я старший уполномоченный уголовного розыска ЖУР УГ. Значит, Ульян Григорьевич. В присутствии судебного медика Каца Ильи Борисовича, практикантов Егорова, Как тебя зовут? А? Саша? Нет, так не пойдет. Надо полностью. Александр Андреевич. Александра Андреевича и Зайцева. А ты как прозываешься? Сергей Сергеевич. И Зайцева Сергея Сергеевича, а также понятых. Алтухов Дементий Емельянович. Алтухова Дементия Емельяновича. Кукушкин Свирид Дмитриевич. И Кукушкина Свирида Дмитриевича составил настоящий протокол осмотра места происшествия. Смерти гражданина Коломейца Якова Вениаминовича. Написал? Угу. Егоров старательно, почти без ошибок, записал под диктовку Жура все, что установлено осмотром. И рука не дрожит. Значит, всякий человек может заставить себя делать что угодно, если этого требует обстоятельства. О, хорошо пишешь. Ну-ка, погоди минутку. Так, ну, пиши дальше. После освобождения шеи трупа из петли и констатации судебным медиком факта смерти произведен детальный осмотр трупа. Так, белье на трупе оказалось целое, чистое, без каких-либо пятен. На лице, голове и теле трупа никаких ран, ссадин, царапин и иных повреждений нет. А на шее, однако, имеется неясно выраженная странгуляционная борозда, оставленная шнуром, что указывает на необходимость судебно-медицинской экспертизы. Что, Игорь Борисович, по-моему, правильно. Совершенно верно. Что? Что? Егоров! А, черт возьми! Ну-ка, мальчишка, давайте снова вот поднимем. Так, вот так, вот, ах, вот, на шатырный стул. Что же ты, парень? Ну, ничего. Ничего, ничего. Но он уже приходит в себя. Надо усадить его к форточке поближе. Вот связался. Зайцев, Зайцев! Да. Пиши. Зайцев продолжал писать протокол. А Егоров, бледный, с красными ушами, сидел в стороне от стола и автоматически, уже совсем бессознательно, постуковал ребром ладони о край стола, как рекомендует господин Сигемицу для укрепления кистей рук. Но на кой черт нужен теперь господин Сигемицу со всей его наукой и хитроумными способами, если, кажется, все пропало, все? Ну все. Возвращаемся. Мне больше не надо приходить. Это в честь чего же не приходить? Нет, нет, нет. Милости просим. Поехали. Могло получиться сразу два мертвяка. Аптекарь и стажер. Эх, работнички. Почему работнички? Ведь я один упал, Зайцев не падал. Значит, боишься? Покойничку боишься? Боюсь. И то, что он не оправдывался и не обижался, когда смеялись над ним, в какой-то степени выручало его. Новые факты потом постепенно ослабят, может быть, впечатление от этого, в сущности, исключительного случая. Однако забыть о нем совсем сотрудники, наверное, не смогут. Так всегда и будут вспоминать. Егоров? Какой это Егоров? Ах, это тот, что упал в обморок, когда поднимали мертвого аптекаря. Ну и слюнтяй. Больше всего здесь не прощают трусости, душевной слабости, излишней чувствительности. Ты пришел сюда работать. Так работай. Ты же знал, что тут не гимназисток воспитывает. Это знал и Егоров. И все-таки допустил непростительный промах. Воробейчик не даст теперь ему проходу. Нахальный, надоедливый воробейчик. Черный, как грач. Так, вы здесь, стажеры? Здесь, да. Есть срочная работа. Ну-ка, идемте в мою комнату. Ты, Зайцев, поедешь с Воробейчиком в Замошкину рощу на ограбление. На ограбление? Да. Вот здорово. А к тебе, Егоров, у меня есть просьба. Я вчера велел, чтобы в Мертвецкой заморозили этого аптекаря Коломейца, но его к черту. За ним тоже вскрываются дела. Ну, у нас, знаешь, какие там работнички-то. Может, ты съездишь в Ивановскую больницу, проверишь? Ну, что же? Да я знаю, тебе почему-то неприятно смотреть на этого аптекаря, но такое дело, послать некого. У меня еще два допроса. Съездишь? Ну, что же? Ну, что же, это не разговор. Ты находишься на работе, с тобой говорит уполномоченный, твой, стал быть, непосредственный начальник. Надо, во-первых, встать. Ну, что же, я встану. Так, значит, съездишь? Ну, что же я не съезжу? Пожалуйста, сейчас. Да, да. Нужно бы сейчас съездить. Но это только так говорится, съездить. А ехать не надо. Можно пешком пройти два квартала главной улицы, потом свернуть на Бокаревскую и спуститься к набережной. А что, если послали сейчас в Мертвецкую Воробейчика? Или даже Зайцева? Они, пожалуй, не почесались бы. Нет, им, наверное, было бы неприятно. Но они бы все равно пошли. И я иду. В чем дело? Морг так морг. Кто тут? Чего надо? К вам тут вчера привезли аптекаря. Приказали заморозить аптекаря, фамилия Коломеец. Ничего не знаю. У меня тут все почти что аптекарей. Чайку выпьешь? Не, спасибо. Ну, как хочешь. Ну, а если велели заморозить, значит, заморожен. Вон, иди, гляди. И сторож повел Егорова по широким каменным ступеням в подвал. В глубине подвала старик зажег лампочку под нишей, откуда пахнуло зябким мертвенным холодом. И Егоров увидел на помосте 8 в ряд лежащих мертвецов. Так чего? Он вам родной? Это с какой стати? Я из уголовного розыска. Откуда? Из уголовного. Видишь ты. Ужас. А может уйти и сказать, что аптекаря не нашли, но не могли найти? Эй, слышь, вы что же... Вроде как робеете, а? Чего же я робею? Ты не робеешь, а я робею. Ой, нет уж чего робеть. Мое дело такое, что мне робеть не полагается. А многие, я замечаю, робеют. Да, даже из вашего этого самого, как он? Ну, из сыскного, словом. Я не из сыскного. Я из уголовного розыска. Ишь ты. Что ты тут выясняешь, кто робеет, кто не робеет? Тебя поставили на дело? Делай. И нечего тут дурочку разыгрывать. Я же тебе говорю, что я не из шарашкиной конторы, а из уголовного розыска. Ну-ка, показывай мне, где тут аптека. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно. Подержи кружечку-то. А. Ну как глядите? Не этот? Нет. Угу. Вот этот. Вот этот? Ага. Ишь ты. Ну ладно, сейчас я его снесу на лед. Ну-ка, молодой человек, давай-ка вот это вдвоем закинем его. Ага. Вот так. Ничего. Не робей. Ага. Держи. Вот так. Ну вот. Егоров никогда не смог бы вспомнить, как это произошло. Но он все-таки собрал в себе силы, заставил себя взять аптекаря за каменно-холодные ноги и, чуть качнув, они уложили его на лед. Большое спасибо. О, что ты? Это вам спасибо. Это наше дело презревать усопших. А как же? Каждого надо устроить, куда надлежит. Ну, иди, провожу тебя. Ага. Всего доброго. Всего доброго. Егоров вышел из подвала, и силы, казалось, оставили его. Коленки дрожали, но все-таки он прошел весь двор. И только у забора остановился, не мог дальше идти. Навалился на забор. А вдруг кто-нибудь увидит, что это молодой человек? Покойников, что ли, испугались? А сколько вам лет? Зимой будет 18. А где вы работаете? Ну ладно, пойдем потихоньку. Спешите видеть! Последний день показываем фильму! И сердцем, как куклой играя, он сердце, как куклу, разбил! Жестокая драма! Спешите видеть! Последний день показываем фильму! Егор! И сердцем, как куклой Егор! Играя! Ты что? Ты не узнаешь меня? А чего же не узнаю-то? Манчев, Ваня. Привет. Ну, вид, правда, богатый. Пальто драповое, штиблеты, Шимми. Джимми! Ну да, Джимми, Шимми. Ну, я и говорю. Где работаешь? Участника. Сейчас только участника и можно заработать. А на консервной фабрике Гусева. А ты что? Болеешь или болел? Нет, я здоровый. Живешь, что ли, худо? Вид плохой у тебя. Ровно после тифа. Да нет, ничего. И живу неплохо. Слушай, приходи к нам на фабрику. Могу устроить, как старого дружка. Спасибо. Наших старых ребят не встречаешь? Встречаю. Аню Иващенко, помнишь? Аню Иващенко? А где она? Вон она, в синематографе. И Егоров увидел Аню. Она стояла в светлом вестибюле, в легком жакете, отороченном мерлушкой, и в мерлушковой шапочке покупала яблоки. Какая-то чужая, не такая, как раньше, но еще более красивая. Егоров не хотел, чтобы Аня увидела его в таком виде, и в то же время он рад был бы услышать ее голос, потрогать ее руки. Нет, не потрогать, а только посмотреть на них, увидеть, как она улыбается, поднимая изломанные брови, а на щеках возникает нежнейший румянец, от которого становится все светло. А я яблоки купила. Угощайся, Ванечка. Аня, это Егоров. Ну, возьми яблоко. Не хочу. Ну, все ужасно изменилось, а ты, Егоров, как прежде. Дикий. Ну, кушай яблоко, кушай, у меня еще есть. Ну, кушай, ну. Ты тоже на этот сеанс в 7:30? Нет, я просто мимо шел. Просто мимо. А ты что делаешь? А я на курсах иностранных языков учусь. Уже второй год. Да, это сейчас мировое дело. Иностранные языки. На любую концессию можно устроиться переводчицей. Они платят валютой. Говорят, им уже отдают в концессию даже пароходство. Не справляются с делами большевики. Маничев точно хлестнул Егорова по лицу этими словами. Но Егоров ничего не ответил. Да, наверное, и не сумел бы ответить. Ну? Будь здоров, Егоров. Ладно, буду. Прощай, Аня. Прощай, Егор. Аня взяла Маничева под руку и даже не оглянулась на Егорова. Да и почему она должна оглядываться? И все равно надо было что-то ответить Ваньке, когда он сказал о большевиках. Надо было так ответить, чтобы Аня вдруг покраснела. Не барин, мол, ты, Ванька, а халуй! Хотя и корчишь из себя барина. И папа твой, лихач-извозчик, тоже халуй. И вечно вы будете халуями. Не справляются с делами большевики. Еще посмотрим, кто с кем справится. Задание выполнил, товарищ Жур. Как жалко. Я про Шитикова и забыл. Просто выпал у меня из головы этот Елизар Шитиков. Я? Я Елизара Шитикова знаю. Он у нас во дворе жил. Потом он переехал. Он теперь на Извозчьей горе живет. Нигде он не живет. Его сегодня убили. Как? Да ну да. Надо было его тоже велеть заморозить. Он нам будет нужен. Ведь это все одно дело. Ах! Ну и навязался на нашу голову этот аптекарь Коломеец Яков Вениаминович. Без него мало работы. Вот, а теперь бросить нельзя. Эх, надо было мне сразу тебя попросить насчет Шитикова. Я еще раз могу сходить. Сходишь? Схожу. Сходи, пожалуйста, а, Егоров. Ага. Постой. А ты обедал? Да успею. А деньги на обед у тебя есть? Да откуда? Я дома потом пообедаю. Да дома ты завтра будешь обедать. Ты сейчас сходи еще раз в больницу насчет Шитикова, а потом пойдешь в ресторан в Калькутту и там поешь, понял? Mm-hmm. Вот деньги, бери, бери, не ломайся, я этого не люблю. В получку отдашь. Ну ладно, спасибо. Постой, ровно в 12 ты мне будешь нужен. На задание поедем. Серьезное дело предстоит. Появятся во множестве такие грандиозные заводы, каких еще не видывал мир. Они будут выпускать все, от сложнейших машин до одеколона. Мы построим новые чудесные города, и наши люди забудут такие слова, как разруха и безработица. Павел Нилин. Испытательный срок. Часть вторая. Операция «Извозчичья гора». Герои спектакля, комсомольцы Егоров и Зайцев, направленные стажерами в уголовный розыск, приступают к выполнению первого серьезного задания. А, ты пришел, Егоров? А где Сережа? Я могу его поискать. Не надо. Зайцев сам найдется, он паренек. Точный. Значит, Жура, уже известно, что Зайцев паренек точный. А какой паренек Егоров? Об этом еще ничего не известно. Иди-ка, Егоров, посиди там у меня. Скоро поедем. У нас сегодня серьезные дела, очень серьезные. Жура подстрелили в прошлый раз на Извозчичьей горе, когда он производил обыск, искал оружие. Были проверенные сведения, что с Дальнего Востока опять поступила партия японских карабинов. Две крупные партии оружия Жура отыскал еще весной. Был уверен, что отыщет и третью, о которой все время поступает сведения. Но не вышло. Бандиты оказали сопротивление. Вот правая рука висит на перевязи и ноет. Надоедливо ноет. Видимо, кость серьезно повреждена. Ну, однако не время сейчас лежать и нянчить руку. Надо поскорее отыскать эту третью партию оружия. А тогда будет видно, что делать с рукой. Поехали. Зайцев уже нашелся и идет за Журом. И Егоров идет. Во дворе они усаживаются в старенький автобус фирмы «Фиат», который в уголовном розыске для простоты, что ли, называют «Фадеем». В кузове со всех сторон затянутым дырявым брезентом уже сидят какие-то люди, но рассмотреть их невозможно, потому что в кузове темно, и во дворе темно, и на улице темно. Город давно спит. Егоров сидит в автобусе у самого края, на узкой скамейке. Держится за железную скобу и чувствует, как коченеет рука от холодного металла. Но не держаться нельзя. Еще чего доброго вывалишься из автобуса. Вот тогда будет хохота в дежурке. Да где там Егоров? Живой? Живой. Так, теперь, наверное, всегда будут смеяться. Ну и пусть. Воробейчик, слышно, тоже едет с нами. А рука уже совсем закоченела. Что же будет дальше? Пармашов, Воденков, Осташенко. Есть, пошли. Чего бояться? Сколько народу в автобусе? Никто ничего не боится. Зачем я один буду бояться? Значит, ты немножко сердишься на меня, Ульян Григорьевич. Да при чем тут ты? Я сам это дело выбрал. Но вообще-то получилось серьезное, Петрушка. Выбрал, называется, мелкое дело для практики стажером. А теперь этот аптекарь всю душу из меня вымогает. И как раз он в эту пору мне сильно нужен при моих делах. Просто без него мне и делать бы было нечего. Давай, Ульян Григорьевич, я аптекаря возьму себе. И стажеров твоих возьму. Нет уж, пусть они при мне остаются. Больно хорошие ребята. И аптекаря мы между делом сами доработаем, доведем до ума. Тебе, воробейчик, идти. Егоров, ты где? А? Иди сюда. Ну, чего ты там уединился? Садись с нами. В компании веселее. Егоров садится рядом с Журом, но особенного веселья не испытывает. Автобус теперь продвигается медленно. На ходу из автобуса выпрыгнули еще двое и еще один. В автобусе остались только Жур, Зайцев и Егоров. Егоров думал, что Жур будет что-то объяснять, расскажет, как надо вести себя в случае чего. Но Жур молча курил. Так, видите, кладбище обогнули. Пойдем возле ограды. Ну, ребята, тут глядите в оба. Ты чего это, Зайцев, горбишься да озираешься? Ты что, думаешь, ты похож на Пинкертона? Ты сейчас на собаку-ищейку похож. А человек должен всегда походить только на человека. Легко сказать, походить на человека. А на человека походить может труднее всего. Они поднимаются на горку, идут по переулку, мимо длинных сараев, мимо ветхих домиков. Здесь официально обитают ломовые и грузовые извозчики, печники, скорняки, сапожники. И мало ли, кто еще здесь обитает неофициально. Кладбище теперь позади, но его хорошо видно с горки. Кресты, склепы. Ух, как я покойников сильно боялся. Долго боялся. Бабушка у меня была такая болтливая. Все мне маленькому про покойников разные страсти рассказывала. Вот я и боялся. Даже ночью другой раз не мог уснуть. Все мне что-то такое мерещилось. А потом? Ну, а потом уж не знаю. Как-то претерпелся. Да все еще может быть. Может, и сейчас еще испугаюсь. Ну уж, сейчас. А что вы думаете? Может найти всякое затмение. А Егоров молчит. И в этот момент огромный, сильный Жур становится ему как бы ближайшим родственником. Вот с кем Егоров хотел бы когда-нибудь поговорить по душам. Укрепляйте, ребята, нервную систему. Вас еще и на войну пригласят. И не один раз. Много еще будет всякого. Молодой человек, я считаю, должен укреплять свою нервную систему. А как ее укреплять, не сказал. Пошел дальше. И стажеры пошли за ним. Входите. А, высоко живете. Вы что лучше, к Богу ближе. Да вам-то хорошо, гостям худо. Ох, хоть бы обкололи ступеньки ото льда. Подниматься трудно. Зато спускаться легко. Если отсюда кого пихнешь, он вниз пойдет без задержки. Не затруднится. И часто спихиваете? Бывает. Скорее, скорее, скорее, проходите. Ух, жарко топите. Так ведь нельзя не топить. Дунька! А? Лампу! О, Ожерельев! Тебя что-то давно не видать было. А вы будто не знаете, где я был? По вашей милости все было сделано. Но вот отпустили. Не находят за мной особой вины. Не находят. Сколько ни искали. Ух, так это вы, гражданин начальник? Так точно. А я думала, Яшка. А говорит, что вас вроде того, что убили. Значит, вранье? Значит, вранье. А ты, значит, по-прежнему здесь живешь. Где же? Раньше у дедушки Ожерельного жили, и теперь живем. И так, наверное, будем до окончания века. Не выбраться, видно, нам отсюда. Ай, вот чихнуть не могу. Табак нюх-нюх, и очихнуть не могу. Слабость. И сна нету. Пропал сон. И все по вашей милости. Вся наша жизнь – одно беспокойствие. Никаких изменений в нашей жизни, гражданин начальник, уж видно, не предвидится. Да, а какого же ты изменения-то ждешь? Сама я виновата. Надо устраиваться, я тебе давал адрес. Адрес – это одно, а дело – это другое. Вы думаете, это легко солдатский шинель шить? Я себе все руки исколола. А сынок твой где? Откуда же я знаю? Вы бы не пришли, я и про вас бы не знал, где вы есть. И в своем ли вы здоровье. Так, значит, не знаешь, где сынок? Не знаю. Я же говорю, я только на днях вернулся. А Пашка-то, говорят, и совсем уехал. В Читу, говорят. Ага. Ну, значит, ты еще не приступал к делам. А какие у меня дела? Мелкой торговлей, и то вон лавка стоит запечатанная. Наложили зачем-то арест. А ведь что? Писали в газетах. В газетах писали, частный капитал должен торговать. То есть, и у кого есть деньжонки, пущай торгует. Но вот никто не говорил, что надо торговать обязательно краденым. И, а я не спрашиваю, из каких мест доставляют товар. Откуда же мне знать, краденый он аль дареный? Господи. Ну? А сейчас-то чем еще думаешь торговать? Ну, кроме оружия. Какого оружия? Ты собираете вы бабью сплетню какую-то, делать вам нечего. И раньше были сыщики, но такого не было, чтобы по ночам будить. Раньше, это правда, такого не было. Раньше ты бы сунул сыщику от щедрот своих красненькую, допустим, и воруй, и спи спокойно. Раньше, гражданин начальник, ты, пожалуй, и сам бы посовестил с меня будить без всякой красненькой. Раньше тебя, пожалуй, не назначили на такую должность. Ты, я знаю, молотобойцем у Привиденцева работал. Я и твоего папашу знал. Он бандарничал у Воротков в мастерской. Вот это была ваша настоящая должность. А теперь, выходит, вы хозяева. Выходит, что мы. Да. О, выходит, что правда. Вот ведь как вся жизнь целиком вся перевернулась. А может, она опять обратно перевернется, а? А что, если она перевернется обратно? Э? Ну, ты, наверное, на это и надеешься. И Буросякин на это надеется, и еще кое-кто. Иначе бы на старости лет-то не рисковал, не берег бы для них оружие. Опять он про оружие. Да ты его найди сначала. Найдешь, тогда разговаривай. Тогда и хвались. Да найдем. А как же не найти? Нас на это дело специально поставили. Из молотобойцев, как ты говоришь, в сыщики перевели. Кому-то этим делом надо заниматься. Здравствуйте. Беседуете? Да вот разговорились, давно не виделись. А? То он в тюрьме сидит, то я лежу в больнице. А у нас получилось все как надо. Буросякина только что отвезли со всей компанией. Буросякина? Его дедушка, его собственной персоной. Ну, правда, оказал сопротивление, как же. Но, слава богу, отвезли. Отмучился болезный. Отшумел. Где-то было что-то интересное, а мы тут просидели. Ого, это близко. Зайцев, сядь. Не торопись, не на пожар. Стреляют как будто прямо в дверь. Как в ловушке мы. А, черт! В самое ухо попал. Ах, дурак! Это почему же я дурак? Да не ты. Зайцев, перевяжи его. Не умеешь? Да нет, не приходилось. Ах, тогда ты, Воденков. Сейчас. Я говорю, что этот вот дедушкин сын дурак. Это ведь его работа. И ни в какую читу он не уехал. Он старается сейчас отогнать от дома. Надеется еще перепрятать с отцом оружие. Это значит, сведения-то правильные. Так как это что? Это вы насчет стрельбы думаете? Это вы думаете, мой сынок Пашка стреляет? Нет, это не Пашка. Благородное, даю вам слово, не Пашка. Именно благородное слово. У тебя все слова благородные. Иди. Ладан, гроза морей. Да, ну что ж, прямо из читы прибыл. Папаша говорит, что ты в читу отбыл. Да я его с крыши снял. Он влез вон на ту крышу и постреливал вот из этого кольта. А его тихонько из-за трубы, как кошка-мышь. Еще счастливый его бог. Я бы сделал из него покойника, если бы он оказал сопротивление. Ну, черт. Это для чего ж ты, шельмец, учинил стрельбу? Ну, ладно, вы, папаш, не суйтесь. Ну, ладно, купцы. Ну, что ж, показывайте ваш товар. Ломик, надеюсь, у вас найдется. А что, сами будете поднимать пол? Или нам придется? А я у вас не на службе. И служить не буду. Это определенно. Служить ты у нас не будешь, нет. Вот, достал. Топор и долото. Хорошо. Ну, это что тут в углу? Надо разобрать. Ой, мальчик, какой худой. Уберите ребенка. Чей это ребенок? Да кто его знает, чей он? Верка его мать. Она во Владивосток уехала. Оставлял мне ему на харчи. Ну, чего она там оставил-то? А как Веркина фамилия? Да кто ее знает как? Верка, Верка. Княжна ей была кличка. Глядите, вцепился в парня. Признал отца. Кешка, Кешка, твой отец нашелся. Поцелуй папочку. Смотрите, целую. Ну что, ничей, да? Совсем ничей. Егоров, ты вот что, ты работай. Тут не детский дом. Положи ребенка. Ну, посиди здесь, Кеша. Зайцев, дай долото. Я умею. Ух ты. Ловко у тебя получается. Смотрите. Ящик. Еще один. И еще тут. Два длинных и один короткий. Так, ну-ка тащите сюда. К свету. Так. Карабины японские. А тут обоймы с патронами. Но это мало. Отдирайте еще. И смотрите, куда прячут оружие. Это ж внизу потолок может обвалиться. Вот тут поднимаете, у русской печки. Ага, вот еще ящики. Тут пистолеты. Буросяхин со своей компанией натворил бы еще много бед при этих шпалерах. Вот что, надо поскорее перенести ящики в автобус и этих забрать. Ну ты и траж. Шельмец. Такое дело. Хочу каши. Каши хочу. Погоди, погоди, потом дома покушаем. Егоров, конечно, нечаянно это сказал, но все-таки не совсем нечаянно. Отрывая старые доски, разгребая руками старую слежавшуюся пыль, он все время думал о мальчике. Вот они сейчас уедут, уедут отсюда, из этой душной тесноты, а мальчик останется. Надо бы забрать мальчика. Не надо мальчику тут жить. Нехорошо это. Нечестно оставлять его тут. Он же ни в чем не виноват. Виноват и вот этот подлый дедушка Жерелев, его сын Пашка, еще какой-то Буросякин. Ну что ж, поехали. А ты, Егоров, ребеночки, что ж, не берешь? А он тебя за родителя признал. Ах, какие бывают бессовестные отцы. Ну и что же? А я его возьму. Товарищ Жур, можно я его возьму? Ну, как хочешь. Ага, спасибо. Я сейчас. Я мигом. Егоров побежал наверх. Он укутал мальчика байковым одеялом, потом снял свою телогрейку, укрыл его еще и телогрейкой. И в одном черном куцом пиджаке выбежал на улицу. Ну, вот это другое дело. А чем же кормить ты его собираешься? Грудями? Грудями. Да ты простынешь, Егоров. На вот шкуру, укройся. Чертушка ты! Куда ты ребенка притащил? Для чего? У меня вон своих трое без отца, с открытыми ртами. Ты, Кать, не обижайся. Ты его только искупай, чем-нибудь немножко покорми. Он здорово есть хочет. Гляди, какой худой. А ему, говорят, 3 года. И ты его не обижай. Я его потом в детский дом снесу. Он будет считаться, как мой собственный сын. Он прямо признает во мне отца. Ну и пусть. Я его на свою фамилию запишу. Да мало ли сейчас детей беспризорных, Саша. Даже получше вот этого. Ты посмотри, что на вокзале делается. По всей России едут почти что одни беспризорные. Ну, разве ты можешь всех записать на свою фамилию? Сколько смогу, столько и запишу. Кать, ты только не обижайся. Я скоро буду очень хорошую зарплату получать. И все деньги будут твои. Я ведь даже не курю. Хотя некоторые смеются, ну и пусть. Я все равно курить пока не собираюсь. На счастье Егорова, Это внезапное прибавление его семейства совпало с другим событием, которого, впрочем, надо было ожидать. На следующий день в обеденный перерыв Егорова у Титана, где берут кипяток для чая, встретил Зайцев. Ты почему, Егоров, деньги не получаешь? Какие? То есть как какие? Мы же здесь не ради Христа работаем. Нам выписали за 2 недели как стажером. Я получил. Ну да, ей-богу. Вот именно ей-богу. Да ты просто малохольный. Да не беги ты так, аж паришься. Моя фамилия Егоров. Егоров, Егоров. А ну распишись-ка здесь. Пожалуйста. Спасибо. Он безмерно счастливый сбежал по каменным ступенькам вниз, но внизу взял себя в руки и степенно, даже степеннее, чем надо, и медлительнее, чем надо, прошел по коридору мимо постового милиционера, чтобы милиционер не подумал, что Егоров уж так сильно обрадовался этим деньгам. Что, я денег, что ли, никогда не видел? Все получают зарплату, и я получил... А внизу, в узенькой своей комнатке, Жур приступил уже к третьему допросу одного из братьев Фриневых. Так вот, Григорий Митрофанович, по показаниям вашего брата Бориса Митрофановича, все установлено. Аптекарь Коломейца отравили вы с братом. Он был вашим компаньоном, и не только по содержанию аптеки, но и... по сбыту краденных у государства спирта и дорогих лекарств. А Яков Вениаминович присваивал наибольшую долю, да и угрожал донести в уголовный розыск. Ну так ведь, Григорий Митрофанович. Я ничего не говорил. Ничего не знаю. Брат ваш рассказал, однако, что сначала вы решили заманить Коломейца на дачу лесного короля и там прикончить с помощью веревки. Ну, Коломеец отказался кататься на извозчиках. Ну, тогда вы пришли к нему в гости на день рождения и принесли облепиховый настой. Похлеб, все похлеб на меня. Яков Вениаминович выпил и через 2 часа умер. А уж повесил его извозчик Шитиков, который влез в комнату через форточку. Вот неясно только одно, кто потом убил Шитикова. Ваш брат ничего об этом не знает. Может быть, вы знаете? Ничего я не знаю. Все поклеп. Григорий Митрофанович, мы же с вами разговариваем не первый день. Зачем мы понапрасну время расходуем? Ведь все же главное и так ясно. А что не ясно, мы все равно выясним. Ну... ладно. Воденков! Я? Уведите его. Пусть подумает. Я бы его сейчас прямо сразу стукнул. Он, вы сами видите, просто играет у вас на нервах, как на гитаре. Я же говорил вам, ребята, надо укреплять нервную систему. Да все равно таких, как эти Фриневы, по-моему, надо кончать всеми способами. Просто немедленно кончать. Это как же? Ну как же ты, Серега, предлагаешь их кончать? Вот так же, как они кончали аптекаря? А что, хоть бы и так. Убийство за убийство. Я бы даже и разбираться не стал. Видишь, Серега, это вот они... Фриневы не разбирались. Понял? Они. Хапуги, жулики, воры и убийцы. А мы... Но ведь сказано же, крающий меч революции. Меч, ведь он очень острый, Серега. Особенно, если он карающий. С ним требуется большая осторожность. Очень большая осторожность. Нам партия на это указывает. Но ведь партия не указывает, что надо нюнькаться со всякими отравителями. Вот вы знаете, когда я еще хотел поступить в уголовный розыск, у меня было такое представление, что здесь сразу кончают. Берут и сразу в случае чего кончают. Ну, тогда ты ошибся, Зайцев. Тогда тебе всего лучше было пойти в палачи. Ну, вы тоже скажете, товарищ Жур. Чудак ты, Серега, чудак. Молодой еще. Больно горячий. Тебе еще надо книги почитать, подумать, поглядеть, как народ живет, узнать, в чем его трудности жизни. Ведь пойми, бывает, что люди и в преступники попадают от безысходности, понимаешь? И вот если всех вот так сразу карать... Ну, а эти братья Фриневы тоже попали от безысходности? Ну, эти другое дело. Этих мы не будем брать в пример. Но с ними нам по закону тоже надо как следует разбираться. Ну, довольно, ребята, философии. Дел серьезных много. А ты, Серега, вот что. Поезжай, привези сюда нового мужа этой вдовы-аптекаря. Надо его во что бы то ни стало найти. Парфенов Терентий Наумович. Или нет, вы лучше поезжайте вдвоем с Егоровым и смотрите в оба. Мне думается, по некоторым данным, что это серьезный жук. Он может много прояснить в аптекарском деле. Хотя, в общем, дело неинтересное. Надо, однако, стараться дальше также все тщательно анализировать. Ну, поезжайте. Слушай, Сергей, вот как ты это понимаешь? Надо анализировать. А что тут не понять? Все очень просто. Человек, допустим, отказывается. Я, мол, говорит, не воровал. А ты ему все равно не веришь. Ты делаешь в уме свой анализ. Нет, мол, я тебя знаю, ты вор. Ну, а если он правда не вор? Да все равно ты должен его подозревать. Ты всех должен подозревать. Что, всех? Ну да, никому верить нельзя. Ну, погоди, погоди, Сергей. Как же это так? Никому верить нельзя. Это выходит, мы должны жить, как Елизар Шитиков. Я читал протокол. Он же перед самой смертью сказал братьям Фриневым, что, мол, отдайте мне деньги вперед, потому что по теперешним временам никому верить нельзя. Ну, это он правильно сказал. Ты поосторожней с разговорами. Мы ведь на дело едем. А что? Я ничего особенного не говорю. Ну, понимаешь, что я думаю? Если всех подозревать и всем не верить, так это получается, что все люди плохие? Вот для чего ты сейчас завел этот разговор? Плохие, хорошие. Ты, честное слово, как девушка какая-то. Или даже нет, как баба. Ты пойми, Егоров, одно. Если ты, допустим, не работаешь в розыске, если ты просто человек, ты можешь верить кому хочешь. Но я все равно остаюсь человеком. Да чего ты забавный? О, кажется, мы с тобой приехали. Значит так, Егоров. Да. Ты меня здесь жди, у ворот. Если услышишь стрельбу, или я крикну, тогда забегай в ворота. Ага. А если все тихо, просто стой. Но если, конечно, кто побежит, задерживай. Тут зевать никак нельзя. Понял? Понял. Егоров ждет Зайцева минут 5-10. Никто не бежит, не кричит, не стреляет. Все тихо вокруг. Опять это извозчичья гора. Говорят, что здесь будет построена величайшая гидростанция. Все тогда тут изменится на этой горе. Все эти хибарки придется сломать. И все воры и бандиты разбегутся, как тараканы. Или они будут работать на гидростанции, на строительстве. Их заставят тут работать. Егоров! Егоров, едем дальше. Вдова аптекаря говорит, что она ничего общего не имеет теперь с Парфеновым. Он оказался, говорит, темной личностью. Я тут адресочки у нее записал. где его можно найти. И фотографию взял. Пошли? Пошли. Почти весь день они потратили на поиски этого неуловимого Парфенова. Они и пешком ходили, и на извозчиках ездили. Вот тут последний адресок остался. Его симпатия, Нюрки. Канавная улица. Дом то ли 6, то ли 7. На Канавной улице Зайцев сразу облюбовал маленький старый домик, у ворот которого на лавочке сидела старуха, а над нею качался жестяной сапог, извещавший, что здесь живет сапожник. А Парфенов здесь живет. Терентий дома? Терентий, спрашиваю, дома? Да он дома. Только вышел, нету его. А ты чей? Веркин брат, что ли? Веркин брат. Так вы проходите, они вас ждут. Нюшка сейчас пельмени будет крутить. Терентий побег за мясорубкой к Захаровым. Да вон он сам идет. Вы Парфенов Терентий Наумович? Ну, хотя бы. Вы нам будете нужны на минутку. Пройдемте с нами. Тут неудобно стоять. Это кому же неудобно? Да вы что, недомерки? Да бимбор, что ли, меня хотите взять? Да я вас! Всегда Егоров будет восхищаться Зайцевым. Пусть они потом поссорятся, будут сильно и непримиримо враждовать, но Егоров не забудет, как Зайцев стремительно толкнул Верзилу головой в живот. А пока Парфенов подымался, Зайцев двумя ударами как обрубил ему обе руки. Егоров только и сделал, что отпихнул ногой от Парфенова выпавшую мясорубку. Бабушка, возьмите ее, приберите. Не шуми. Пусти руку. Ты понял, мы откуда? Пусти, сказал. Как не понять? Иди тихонько вперед. Побежишь, убью. Да ладно, понял. Бабушка, вы действительно приберите мясорубку. Ну, мы пошли. Пусти руку. Ну, пусти, сказал. Тихо. Так, садись в пролетку. Давай. Извозчик, давай прямо уголовный розыск. А некоторые не верят. Говорят, что Сигемицу пустяки. Привезли? Конечно. Долго вы, однако. Ну, ладно, ребята. Аптекарское дело у нас вроде того, что идет к концу. Вообще, надо его поскорее закруглять и заниматься серьезными делами. Ну, на сегодня вы свободны. Идите по домам. Ой, что это, Саш? Сколько кульков, пакетов. Катюха, налетай с первой получкой. Ой. Я ж тебе говорил. Посмотри. Посмотри, что делается. Колбаса. Сыр, ветчина. Сыр. Печенье Ялта. Зефир для ребят. И вода сладкая. Да. Ну, молодец ты, Саша. Ну, молодец. Сейчас-ка мы пир устроим. Ребятишки, а ну-ка садитесь за стол. Пировать будем. Ох, Саша, молодец. Кеша, а ну-ка иди, садись, садись. Какой хороший мальчик, а, Саш, посмотри. Ага. И зовут-то как хорошо, чисто по-сибирски. Кеха, значит, Кеша, Кеночка, Иннокентий. Ну-ка ешьте, ребятки, ешьте, ешьте. И вот водичка, водичка сладенькая. И это все дядя Саша вам принес. Кать, ты не волнуйся, я сведу его в детдом, как обещал. Тихо ты. Что значит сведу? И не думай. Где три, там и четыре. И ты знаешь, это очень большое дело, Саша, что ты уже работаешь, что ты уже на своей тропе, и я работаю. А если есть работа, значит, есть и деньжонки. А при деньгах и купить все нетрудно, правда? Да. Ну, для чего ж мы будем от себя хорошего мальчика отгонять? пусть растет при нас. И нам веселей. Конечно. Так решилась в тот счастливый вечер судьба случайно найденного мальчика Кехи, получившего широко известную фамилию Егоров. А работы все прибавлялось и прибавлялось, и работа становилась все более сложной. Жур доверял теперь Егорову, так же, как и Зайцеву, вести некоторые допросы, посылал их с кем-нибудь из старших на происшествие, даже весьма серьезные, где надо было проявить и смекалку, и ловкость, и мужество. И Егоров вел себя не хуже других, и стойко, и серьезно, и находчиво. Егоров! Чего? Иди сюда. Тут дело серьезное. Как бы нам обоим не погореть, с нас сегодня будут снимать анкету. С меня уже сняли. Сам Курычев велел. Ну и что ж, пусть снимает анкету. Мне скрывать нечего. Да я не об этом. Ты, главное, вот что учти. Тебе 22 года. Да нет, что ты, мне только 18, и то еще нету, зимой будет в январе. Глупый ты. Не обижайся, но ты, честное слово, как дурак. Они обоих нас примут, я уже все выяснил. У них там есть две штатные должности. Они передвижку сделали. Но им обязательно нужен возраст. Я сказал, что мне уже исполнился 21 год. А ты говори, что тебе 22. Ну, ты выглядишь старше меня, у тебя какой-то вид угрюмый. А метрики тут все равно не спрашивают. Ну, неудобно как-то. Поступаем на такую работу, и вдруг сразу же допускаем обман. Получается, вроде как сами мы жулики. Ну, как хочешь, Егоров. Но я предупреждаю, ты отсюда можешь свободно вылететь. Один парень, вот так же, мне рассказывали, прошел весь испытательный срок, а потом вылетел из-за молодости. У него 2 лет не хватало. Ну, а если... Почему-то именно Воробейчику поручили снимать со стажеров анкету. Но Егоров сейчас даже обрадовался этому. Воробейчика он не любит. Воробейчику я не обязан говорить правду. Вот если бы меня Жур спрашивал, я бы честно сказал. А Воробейчик, да ну его. Мне сравнялось 22 года. Уже сравнялось, еще весной сравнялось. Сейчас запишу. У тебя, Егоров, хорошее происхождение, чисто пролетарское. Но для работы в уголовном розыске у тебя нет призвания, понимаешь? Призвания. Нет, не понимаю. Призвание – это когда человек просто создан для этого дела. Он просто создан. Понятно? Нет, непонятно. Неужели непонятно? Ну, как же тебе это объяснить, если ты такой, ну как это, вроде вялый, как после сыпного тифа. А в уголовном розыске должны быть люди очень понятливые, быстрые. Ну, как бы это тебе сказать? Ну, сообразительные. Чтобы они никогда ничего не боялись. Ни живых, ни мертвых. И чтобы всегда были, ну, одним словом, как бы это тебе сказать, ну, на чеку. Ну, разве ты вот можешь быть таким? Могу, ну, а чего же я не могу-то? О, прямый ты, вот это я вижу, как какой-нибудь, ты не обижайся, и шаг. Ну ладно, ладно, как-нибудь разберемся. За то, чтобы Сергея Зайцева зачислить в штат. Единогласно. Вот у меня только есть замечание насчет Зайцева. Его надо сдерживать немножко. Зайцев слишком горячий. Ну что же, это ж не такой грех, что горячий. Работа тут, в общем, не холодная. Холодные сапожники нам не требуются. Так, перейдем к кандидатуре Егорова. По-моему, и Егорова следует зачислить. Он парень серьезный, положительный. Да нет, он не подходит. В обморок упал на операции, как барышня. Твердости и быстроты в нем нет. Ну, давайте его еще раз испытаем. Дадим еще какое-нибудь последнее задание. Вы понимаете, честный он, старательный. Да куда же еще-то пробовать? Месяц пробуем. Сегодня ровно месяц. У меня против Егорова нет возражений. Парень, он как будто ничего. Но не могу я его понять. Вроде он как робкий, что ли, застенчивый. А что же надо, чтобы человек был нахалом? Он просто, я замечаю, совестливый паренек. А это, мне думается, неплохо. Ну, если есть сомнения, товарищи, можно ему дать еще самостоятельное задание. Тем более он комсомолец. Неплохой, я считаю, комсомолец. Ну, разве что комсомолец. Ну, пусть тогда пойдет подежурит на золотом столе. Я не возражаю. Решено. Егоров! Да? Ты можешь поприличнее одеться? У тебя есть во что? Есть. Ну вот. Оденься как можно получше. И вечером пойдешь на золотой стол. Есть тебе такое задание. Золотой стол – это казино. Ну, там играют в карты, в домино и еще во что-то. Ну, это напротив кинотеатра «Красный перекоп». Я знаю. Очень хорошо. Там собираются богатые люди, непманы, старатели золотых приисков. Ну, и жулики и бандиты бывают. Тоже там собираются. А что я должен там делать? Ты должен только наблюдать. Внимание к себе не привлекай. Пусть все думают, что ты просто игрок. Молодой непман. Да, можешь принять участие в какой-нибудь игре. Вот тебе 3 рубля казенных. Держи себя спокойно, скромно. Понял? Угу. Ну и хорошо. Иди, Егоров. В огромном зале расставлены длинные столы. За столами сидят какие-то ветхие старушки в допотопных шляпах, старички в стоячих воротничках, каких нынче уже не носят. Все это лавочники, бывшие чиновники, домовладельцы. Они сидят над узкими полосками картона с цифрами. 34-й. В лото играют. Нафталинники. Тут все спокойно. А? Вон другой зал. Золотой стол написано. Из-за этого зала и все казино называется Золотой стол. В карты играют. Темнота здесь, и все как покойники. А для чего это тут такой свет? И для чего это разрешают в центре города глупую какую-то игру в карты? Тут ведь не только непманы и приискатели сидят, но и, может быть, кассиры. Кассиры сидят и проигрывают тайком казенные деньги. Колоду сюда. Извольте с колоду, господа. Вроде порядок здесь. Так, еще дверь какая-то. Птишво. Можно ли войти-то? Да и надо ли входить? А что это значит? Птишво. А, была не была, войду. Оказывается, в этом помещении есть еще один зал. Где светло и чисто, а в самом центре зала огромный круглый стол. И вокруг стола толпятся люди. Много людей, молодые и старые, больше молодых. Некоторые выстроились вдоль стены в очередь к серебристому кассовому аппарату, который выщелкивает узенькие билетики. Потом с этим билетиком надо пробиваться сквозь толпу к высокой черной горбоносой женщине, что возвышается над круглым столом. Она командует разноцветными металлическими лошадками, бегущими по круглому столу. Граждане, делайте ваши ставки, прошу вас. Прошу, не задерживайте аппарат, проходите. Мерси, мерси. Ваша лошадь ожидает вас. Она привезет вам счастье, я уверяю вас. Мерси, проходите. Ваша ставка, прошу вас, не задерживайте. Проходите. Каждый игрок облюбовывает какую-нибудь одну лошадку на круглом столе. Или сразу 2-3 лошадок. Стоп! Игра сделана, ставок больше нет. Наблюдайте бег лошадей. Вот здорово! Лошадки как живые. Интересно, какая первая придет? Серая в яблоках пришла. Гражданина, сделавшего ставку на 9-й номер, дирекция просит получить в кассе свой выигрыш. Егоров видел, как сморщенный лысенький старичок в клетчатой куртке подошел к кассе и получил пачку денег. А что, если сыграть? Поставить вон, допустим, на ту каурую лошадку и сыграть. Деньги ведь выдали. А вдруг такую же вот пачку денег выиграю? Да за такую пачку надо работать 2-3 месяца. А тут поставить всего рубль. Пожалуйста, собирай деньги. Сколько хочешь, собирай. Поставлю на каурую. Вдруг она придет первой. И тогда... Саша! Не может быть! Столько денег! Можешь делать с этими деньгами что хочешь. Можешь купить себе шубу. Ну что ты, Саша? Можешь купить ребятишкам не только валенки, но и каждому по костюмчику. Саша! Можешь заготовить дров и картошку. И капусты хоть на целую зиму, и деньги еще останутся. А тебе, Сашенька, нужны башмаки и шапка. А то ты еще уши отморозишь. Стоп! Гражданина, сделавшего ставку на 7-й номер, дирекция просит получить свой выигрыш в кассе. Так это же моя каурая первая пришла. Это же я мог получить эту пачку. Нет, надо ставить. Наконец-то решились. А я все время наблюдаю за вами. Вот так-так. Егоров послан сюда наблюдать за игроками. А оказывается, и за ним наблюдают. У вас, как мне показалось, серьезные финансовые затруднения. Чего это? Я заметил, что вы долго рылись в своем кармане. Мне показалось, что у вас не хватает денег. Могу одолжить на неопределенное время. Пожалуйста, не беспокойтесь. Да идите вы! Не кричите. Это моя добрая воля предложить вам взаймы. Я не вижу в этом ничего неприличного. Какой позор! До чего я дошел, барахольщик? Скучаешь? А? Ты меня знаешь? Сумасшедший какой-то. Нет. А ты сам из Угро? Ну что молчишь? Я тебя спрашиваю, ты сам из Угро? Глухой, что ли? А в чем дело? Чего вам надо? Давай выйдем, а? Я тебе там покажу, что надо. Чего это я испугался? Что, он съест меня, что ли, этот сумасшедший? Ну, пойдем. Вот сюда. Сюда иди. Вот сюда. Где запасной выход? На небольшой площадке над лестницей темно. Только поблескивает какой-то кружок. Ну-ка! Живо! Руки вверх! Егоров отшатывается, упирается спиной в дверь, потом вытягивает ногу и сильно бьет ногой снизу, стараясь попасть носком башмака в блестящий предмет. На бетонную площадку упал пистолет. Егоров падает на него, а на Егорова валится сумасшедший. Он хочет отнять пистолет, но Егоров его ни за что не отдаст. Ой, дурак! С тобой же пошутили! А ты, мне кажется, руку сломал. Это ж Усякин. Ты что, Усякина не знаешь? Никого я не знаю. Стоять! Приемы какие-то. Ногой в локоть заехал. Здорово, ты у меня пистолет вышиб. Ну, ладно, ладно. Ладно, я говорю, давай пистолет-то. Ну, пошутили, хватит. Ну, давайте вниз, без разговоров. Стой, Усякин! Побежишь, буду стрелять. Веди воробейчика, поддерживай. Сейчас отведу вас в уголовный розыск. Ну, ладно, ладно. Да-да-да, тоже нашли кого разыгрывать. Стажеры хотят работать, а они, видите, что тут устраивают. Вот пусть Жур посмотрит. А ты-то Усякин, ты-то болван. Он же, мне кажется, руку сломал. Или вывихнул. Я вздохнуть не могу, а ты... Да ну его, пойдем. Еще шухер тут поднимет на весь город. Слушай, Челдон, Отдашь пистолет или нет? Не отдам. А ты, оказывается, здоровый. Я даже не ожидал, что ты такой здоровый. Вы что плететесь, как мухи по струне? Идите быстрее. Ну, ладно. Ты не подгоняй нас. Илья Муромец. Все-таки, Егоров, ты плохой товарищ. С тобой же пошутили сотрудники, старшие твои товарищи, а ты вдруг обозлился. Товарищ так не поступает. Ну, мол ли, какая может быть шутка? Ну, брось ты причитать. Хочешь, я сейчас отдам тебе твою пушку и вались ты к черту. Да? Ну, давай. Вон, видите? Видите, как меня френчи взорвали? Это тоже считается шутки? Да я тебе его сам зашью. Да не надо мне. Мне дома зашьют. Но вы все-таки, я считаю, гады. Так люди не делают, как вы со мной. А фотокарточку ты мне, о, как исказил. Это что, не считается? Ну и сами виноваты. Не надо было тебе, Усякин, на меня наваливаться и душить. Будешь звонить про это, как мы хотели с тобой пошутить. Ну что это я буду звонить-то? Не будешь? Ну дай честное слово. Для чего это я буду честное слово давать? Я говорю, не буду звонить, значит не буду. Для чего это мне надо звонить-то? Ну, тогда держи 5. Я сейчас пойду в больницу. Прямо в приемный покой. Пусть поглядят, что у меня в руке. Ну, просто терпения нет никакого. Идем, Усякин! Идем. Действительно, это было бы глупо, если бы я привел Воробейчика и Усякина в дежурку. Можно было подумать, что я хочу выслужиться. Что плохой товарищ... Дежурный по городу слушает. Одну минуту, записываю. Так. Угу. Ну все. О, ну как, Егоров? Закончил свой испытательный срок? Так точно. Никаких происшествий не было. А что ты такой унылый? Ты же не виноват, что не было происшествий. Мы же их сами... Не делаем? Стараемся не делать. Да нет, я просто так. Деньги-то казенные не проиграл? Нет, что вы, они при мне. Вот, пожалуйста. Ну что ж ты не сыграл-то на казенные? Они, говорят, счастливые. Не хотел, что ли? Боялся рисковать? Да не в этом дело. Это ты правильно говоришь. Я, Егоров, ведь тоже точно так считаю. Дежурный по городу слушает. Хорошо. Ну хорошо, сейчас пришлем. Вот что, Егоров. Ты можешь сейчас съездить на Голубевку? Могу, а чего же я не могу? Сейчас ехать-то? Именно сейчас. Ой, да. Еще вот что, самое главное. Я тебя так и не успел поздравить. Ты приказ-то видел? Какой приказ? Да вон он висит. С нынешнего числа ты зачислен в штат. Да? А Зайцев как же? И Зайцев зачислен. Я его еще час назад поздравил. А тебя вот, видишь, не успел. Спасибо. Спасибо. Никогда не думал Егоров, что это долгожданное событие произойдет так просто. Ему казалось, что его еще долго будут испытывать, проверять. А вот, оказывается, уже проверили и вывесили приказ. И, наверное, сам Курычев подписался. Поздравляю. Это очень приятно, что ты уже закончил испытательный срок. Но все главные испытания впереди. Нас теперь с тобой будет испытывать... Сама жизнь до самой смерти, однако, будет испытывать со всей строгостью. Вы слушали радиоспектакль «Испытательный срок» по одноименной повести Павла Нилина. Часть вторая. «Извозчичья гора». Автор сценария Алексей Ханютин. Режиссер Надежда Киселева. Редактор Елена Ковалевская. Роли исполняли от автора Евгений Вестник, Егоров Андрей Ташков, Зайцев Сергей Габриэлян, Жур Вячеслав Невинный, Воробейчик Геннадий Сайфулин, Катя Любовь Стриженова, Ожерельев Виктор Сергачев. В эпизодах артисты московских театров. Музыка Владимира Романычева. Звукорежиссер Альфия Кутуева. Ассистент режиссера Яков Ромбро. Звукооператоры Галина Зуткина, Ирина Воронова, Татьяна Стальнова.